Ахматова не понимала, как выйти из ситуации. Когда появилась Чуковская, Ахматова попросила ее изучить контракты, валявшиеся под креслом в груде газет и бумаг. После столь долгого молчания собрать книгу было очень трудно. К 23 января она окончательно расклеилась и отказывалась от еды и питья. Гаршин заметил, что она потеряла счет времени, стала путать день с ночью. Ахматова жаловалась, что издатели присылают за рукописью, а книга до сих пор не готова. Чуковская нашла добросовестную машинистку. В феврале Гаршин договорился с Татьяной Смирновой, чтобы та приходила убираться в комнате Ахматовой. Положение в стране изменилось столь разительно, что в июле 1940 года Пастернак совершенно искренне спросил у Ахматовой, не вернулся ли Лев. В те дни многих выпускали, но Лев оставался на Дальнем Севере. Тем не менее Фадеев, Пастернак и Алексей Толстой считали, что новую книгу Ахматовой следует выдвинуть на соискание сталинской премии. В годы Большого террора подобное было просто немыслимо. И Ахматова снова начала писать стихи. Она не спала и работала всю ночь напролет. В период с 1936 по 1940 год тематика ее стихов решительно изменилась. Отношения с Пуниным оставались напряженными. Ахматова с обидой говорила Чуковской. «Николай Николаевич отыскал теперь новый повод, чтобы на меня обижаться. Почему я, когда мы были вместе, не писала, а теперь пишу очень много? Я теперь, наконец, поняла, что идеалом жены для Николая Николаевича всегда была Анна Евгеньевна. Служит, получает 400 рублей в месяц и отличная хозяйка». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 88. Хотя Ахматова продолжала делать все, что было в ее силах, ради освобождения Льва, его обида на мать только крепла. Чаще всего он обижался на стиль ее писем и на то, что писала она ему слишком редко. Письма Ахматовой действительно были короткими. Она боялась, что ее слова могут использовать против сына, и предпочитала посылать открытки, к которым цензоры относились менее внимательно. Всю необходимую информацию она всегда отправляла телеграфом. Все это вовсе не было признаком безразличия, как думал Лев. Напротив, моральное и физическое благополучие Ахматовой целиком зависело от известий от него. Когда известия были более или менее оптимистическими, она буквально сияла. 2 мая 1940 года Чуковская пишет о том, что, придя к Ахматовой, застала ее нарядной и почти румяной. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 97. Однако всего несколько дней назад состояние ее было ужасным. Она сидела у печки с сухим и темным лицом, как на монете или на иконе. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 93. 14 мая она вновь говорила о том, что ее хлопоты по освобождению сына ни к чему не привели. Ахматова дала Чуковской прочесть еще одно стихотворение из «Реквиема», а затем сожгла листок в пепельнице. Здоровье Ахматовой в июне 1940 года ухудшилось. Она даже получила инвалидность второй группы. На улице Ахматова становилась совершенно беспомощной. Ее нужно было провожать до дома. Особенно трудно было ей переходить Невский проспект. В поношенном плаще, обтрепанной шляпе и растоптанных ботинках Ахматова умудрялась сохранять царственное величие. Ее лицо по-прежнему было прекрасным, и глаза также горели из-под поседевшей челки. Ахматова снова начала жаловаться на сердце. Чуковская пишет о том, что она перенесла 5 сердечных приступов за 5 дней. Судя по всему, инфаркта не было. Речь шла о приступах тахикардии или стенокардии. 5 инфарктов за 5 дней свели бы в могилу любого. Когда Гаршин заявил, что нужно ложиться в больницу, Ахматова немедленно почувствовала себя лучше. 8 июня 1940 года Ахматова говорила Чуковской о том, что, судя по всему, Татьяна Смирнова приставлена, чтобы следить за ней. Это было вполне вероятно. Достаточно вспомнить документы о слежке НКВД за Цветаевой на даче ее мужа, Сергея Эфрона, в Болшеве. Эти документы обнаружила и опубликовала Ирма Кудрова. Кудрова подробно рассказала о том, как близкие к дому Эфрона люди, в том числе и Самуил Гуревич, человек, в которого была влюблена дочь Цветаевой, Аля, постоянно докладывали обо всем в НКВД. К 13 августа подозрения Ахматовой о слежке подтвердились. Она расставила ловушку для шпиона, заложив в блокнот, в котором писала стихи, волосок. Вернувшись домой, Ахматова обнаружила, что волосок исчез. Мысли о слежке сводили Ахматову с ума. Она понимала, что раз за ней столь пристально следят, это может отразиться на положении льва. 18 июня вышла очень обрадовавшая Ахматову благожелательная рецензия в журнале «Ленинград». Но радость была недолгой. 26 июня к ней пришел представитель издательства, где должен был выйти сборник из 6 книг, и попросил снять 2 стихотворения. «Все расхищено, предано, продано» и «Не с теми я, кто бросил землю». Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 161 и страница 147. Худшие времена террора остались позади. Но хотя Ахматова с помощью Чуковской продолжала работать над сборником, она подозревала, что выходу у книги что-то может помешать. Ей казалось невозможным получить рукопись из издательства. На помощь снова пришла Чуковская, которая проверяла стихи и читала гранки. 26 августа, как Ахматова говорила Корнею Чуковскому, издание книги в очередной раз приостановлено. Они говорят, что нет бумаги, но это только из вежливости. Тем летом Ахматова ездила к Фадееву в Переделкино. Она уже просила его помочь Льву и теперь хотела узнать, что он для нее сделал. 27 августа она получила письмо от Фадеева, в котором он писал, что он нашел нужного человека и готов устроить ей встречу с ним. Теперь Ахматова ожидала новостей. Чуковская отнеслась к подобным новостям с пессимизмом, впрочем, вполне понятным. У Ахматовой еще оставалась надежда. Муж же Чуковской был расстрелян. В конце августа 1940 года Ахматова отправилась в Генеральную прокуратуру на Пушкинскую. Чуковская провожала ее. В кабинете Ахматова пробыла недолго. Когда она вышла, за ней выскочил маленький человечек, который кричал и грубо ругался. Разочарование Ахматовой было невероятно глубоким. Гаршин, который хотел быть с Ахматовой, горько рыдал от невозможности сделать это, не совершив греха. Чуковская тоже была потрясена собственной беспомощностью. Однако несколькими днями позже Ахматова оправилась настолько, чтобы подняться, причесаться и прочесть Чуковской несколько стихотворений. Чуковская не могла не восхититься тем, как ей удается превратить в чистое золото битые черепки, подсовываемые ей жизнью. Она прочла: «Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Так отлетают темные души и...» «Но я предупреждаю вас». Чуковская заварила чай. Еды в доме не было, потому что Татьяна болела, и некому было сходить в магазин.